Глава 27. Увидев, как брат отреагировал на мой вопрос о Минерве, я поняла, что развивать эту тему не стоит. Похоже, что-то у них не сложилось. А жаль, они друг другу очень подходят. Но я, как никто другой, знала, что для членов королевской семьи жениться или выйти замуж по любви — большая роскошь. Я до сих пор не могу поверить, что это удалось мне. Поерзала, устраиваясь чуть удобнее. Сегодня поясница ныла особенно сильно, и сидеть на мягком стуле было неудобно. Подняла глаза на Марка, который поглядывал на меня с откровенным обожанием, и на душе потеплело. Внезапно я ощутила, что подо мной стало мокро, а по ногам потекла влага. Что это? Я застыла с чашкой в руках и растерянно посмотрела на мужа и брата. «Что случилось?» — полошился Марк. «Тебе плохо?» «Не знаю», — все еще растерянно проговорила я. «Кажется, у меня отошли воды». «Что отошло?» — переспросил брат, отрываясь от своих мыслей. Марк подскочил на месте, роняя стул, на котором сидел, подхватил меня на руки, прижал к себе с диким взглядом, в котором явно читалось желание бежать, спасать, что-то делать, а еще лучше обратиться в дракона и махать крыльями. Зачем? А просто чтобы махать. «Лилия рожает», — наконец выдал он. И тогда со стула вскочил Роберт. У него на лице были написаны те же эмоции. Встретившись взглядами, мужчины застыли на месте. Мне даже показалось, что они общаются телепатически и обговаривают маршрут забега за горизонт. Пришлось брать дело в свои руки. «Марк, поставь меня на ноги. Прямо сейчас я не рожу». Муж посмотрел на меня так, будто заподозрил, что я говорю неправду. «Точно тебе говорю, лучше помоги дойти до наших покоев». И посмотрела на брата. «Роберт, вызывай лекаря». Получив конкретные указания, куда бежать и махать крыльями, мужчины пришли в себя. Но Марк не подумал поставить меня на ноги, а так и понес в наши гостевые покои. А потом были несколько не самых приятных часов моей жизни. Но они тут же забылись, стоило мне взять на руки сына. Он родился бесконечно милым, беззащитным и красивым. От счастья у меня на глаза навернулись слезы. «Сыночек мой», — шептала я, целуя его в лобик. В этот момент на пороге комнаты появились Марк и Роберт. Оба выглядели так, будто только что родили сами. Помятые, всклокоченные, но такие счастливые, что я не смогла не улыбнуться. «Сын!» — с трепетом прошептал Марк, с благодарностью и любовью поцеловал меня и дрожащей рукой погладил малыша по голове. Тот что-то пропищал. Помогавшая при родах лекарка ловко завернула его в пеленку и положила на руки откровенно струхнувшего Марка. Видно было, что он боялся пошевелить даже шеей, чтобы ненароком не навредить малышу. «Ну что, как назовете сына?» Глядя на него с некоторой долей насмешки, спросил Роберт. На лице короля так и читалось превосходство, мол, дракона боится младенца подержать. Но тут лекарка с улыбкой предложила. «Ваше Величество, может, вы хотите подержать племянника на руках?» Насмешка сразу же слетела с лица Роберта, а лицо приобрело пристранное выражение. «Спасибо, не надо, я так посмотрю». Марк нашел в себе силы отмереть и посмотрел на меня. «Мы назовем его Майклом. Мы уже давно придумали имя для нашего сына. Споров было много, и только это имя удовлетворило нас обоих. Так звали прадеда Марка, одного из самых известных воинов-драконов. Майкл Ван Драк», — посмаковал имя король. «Моего племянника ждет замечательное будущее».